Глава 31. Пока не выпал снег, нам следовало заготовить побольше мыльного корня. Нинелла говорила, что суровые морозы тут бывают редко, но все-таки вытаскивать корневища из замерзшей земли было бы трудно. Мы с Женей оделись потеплее и отправились на тот луг, где росла мыльнянка, по-научному называемая сапонарией. Пока я добывала корни, девочка собирала сосновые и еловые шишки, которых тут было очень много. Я подумала, что их можно использовать для растопки печи в бане. Они тоже дают свой особый аромат. Я так увлеклась своим делом, что не сразу услышала звук двигавшегося по дороге экипажа. Это Женя обратила на него внимание. Дорога шла как раз через луг. Поскольку ехать могли и лихие люди, я взяла Дженнифер за руку, и мы укрылись за большими елями, что росли вдоль дороги. Когда экипаж выехал на луг, я увидела, что это была не крестьянская телега, а карета, показавшаяся мне смутно знакомой. Но узнала я ее только тогда, когда она проехала в нескольких шагах от нас, и в окне я различила профиль короля. Похоже, его величество был очень чуток чужим взглядам, потому что он сразу повернулся в ту сторону, где мы стояли. И хотя я понимала, что он не сможет разглядеть нас за еловой стеной, я все равно сделала шаг назад. Сердце застучало быстрее. Что могло понадобиться королю на старой лесной дороге? Нинелла говорила, что она вела к какой-то старой мельнице, которая давно уже не использовалась по назначению. Там, куда направлялась карета, не было ни деревень, ни тем более городов. Да и сама дорога использовалась разве что охотниками и лесорубами. Она уже так заросла травой, что летом была едва видна. Как только карета скрылась из виду, я потащила Дженни домой. Я уже не могла думать ни о чем другом. Мне нужно было срочно поговорить с Нинеллой. «Его Величество? На старой мельничной дороге?» Не поверила она, когда я сказала ей об этом. «Что бы ему там делать?» «А может быть, они заблудились?» Эта мысль пришла мне в голову только сейчас, и я пожалела, что не подумала об этом раньше. «А если их экипаж застрянет где-нибудь в лесу?» «А ведь его Величество путешествует не один, а с ребенком. Мальчик может напугаться темноты и диких зверей. И если они долго проплутают в лесу и обратно поедут уже вечером, то они могут увидеть свет в окнах нашего дома и завернуть к нам. А мне бы совсем не хотелось, чтобы его величество встретился с Дженнифер. Он наверняка узнает ее, а ее напугает одно его появление». Словом, этой ночью я долго не могла заснуть. Лежала в кровати и все прислушивалась к тем шорохам, что доносились с улицы. Но нет. Король и принц у нас не появились. А за завтраком Нинелла сама вернулась к этой теме. «Я вот что подумала», — сказала она. «Поговаривали, что на старой мельнице несколько лет назад поселился какой-то изгнанный из столицы маг. Может быть, король ехал именно к нему?» «А за что его изгнали из Эмсворта?» Сразу насторожилась я. «Кажется, за опасные магические опыты. Но в чем конкретно там было дело, я не знаю. Вроде бы он брался лечить людей, но не всем это лечение пошло на пользу, и когда он навредил здоровью какого-то большого вельможи, его выслали в провинцию по решению суда». Я задумалась, пытаясь понять, что могло связывать самого короля Эртландии с таким человеком. Неужели его величество действительно проделал такой путь только ради встречи с попавшим в опалу магом? «Ох, нет!» Выдохнула я, когда мне в голову пришла одна догадка. «А что, если король приехал сюда, чтобы попросить мага вылечить маленького принца? Мальчик не может говорить, а для наследника престола такой изъян слишком опасный. Пока королю удается скрывать от придворных и народа недуг своего сына, но рано или поздно о нем станет известно». «Бедный ребенок!» — жалостливо всхлипнула чистившая у плиты овощи Летиция. «Но какой же отец решился бы доверить своего сына какому-то шарлатану?» Я усмехнулась. «Король Дариан вполне мог на это пойти. Он может рискнуть здоровьем его высочества ради стабильности в стране. Ему нужен был сын, которому он смог бы передать в дальнейшем свою корону. И если этот принц не оправдает его ожиданий и так и не обретет дар речи, то Дариан обзаведется другим сыном. Странно лишь, что он до сих пор еще этого не сделал. «А его величество женат?» — спросила я. «И почему у него только один ребенок? Обычно монарши и семьи для укрепления династии стараются иметь много детей». «Нет», — покачала головой Нинелла. «Его жена, королева Лаура, умерла при родах. И с тех пор его величество так и не женился. Принц Арчибальд — его единственный сын. И я действительно никогда прежде не слышала о немате его высочества. Но если то, что ты говоришь, правда, то для монаршего дома это не слишком хорошо. И, боюсь, хочет его величество или нет, но в скором времени ему нужно будет обзавестись новой супругой». Было что-то удивительно трогательное в этой истории. Неужели его величество до сих пор оставался верен той, которую когда-то любил? Но я думала так только мгновение. А потом я вспомнила про его жестокость и дурной нрав и сразу отбросила эту мысль. Если он до сих пор не женился, то наверняка совсем по другой причине. И наверняка у него есть любовница, а то и не одна. Может быть, есть и незаконно рожденные дети. Если принц Арчибальд так и не заговорит, то его отец просто признает официально одного из своих бастардов. И все-таки мне захотелось съездить на старую мельницу. Я никогда не видела настоящих магов.